Если общение с учителем света ставить в зависимость от настроений, то есть состояний астральной оболочки, то это будет означать, что наинужнейшее и наиглавнейшее в жизни ученика отдается во власть или подчинение произволу случайных и приходящих импульсов и вихрей, которые возникают в этой неуемной оболочке, часто вопреки рассудку и воле ее обладателя. Это значит общение поставить под контроль того начала в себе, которое само должно находиться под самым строжайшим контролем. Это значит в общение внести беспорядок и разнобой, и нарушить его ритм. Уже было указано, что взаимоотношения с владыкой идут поверх всех временных и приходящих явлений, и вне зависимости от них. Нельзя то, что составляет основу жизни духа, передавать во власть необузданным движением астрала. Что бы ни происходило вовне или в физическом теле, астрале или ментале, связь с учителем света не нарушается ничем и продолжается совершенно независимо от того, что в них происходит или может происходить. Ибо время настанет, когда не будет ни тела, ни астральной, ни ментальной оболочек, и человек останется лицом к лицу со своей неумирающей сущностью, облеченной бессмертной триадой своей. И если связь с ней, с этим вместилищем света, через которую действовал учитель луч, не прерывалась и в жизни во плоти, то останется она непорванной и тогда. Если же порывалась она под влиянием движений, происходящих в оболочках, то не за что будет ухватиться срединному принципу в человеке, когда наступит окончательная борьба после смерти между низшими и высшими принципами в его микрокосме. Поэтому всякое нарушение ритма общения есть предательство духа и не может быть оправдано ничем. Пусть жизнь в оболочках идет своим чередом, пусть они проходят через то, через что им проходить надлежит, но высшее в человеке остается неприкосновенным для низших воздействий. Близость владыки поверх всех приходящих явлений – это следует твердо запомнить и не позволять ничему, что может нарушить ее, касаться священной нити связи. Несломимая вера или доверие к ведущей руке – не может колебаться от вихрей астральных или настроений, или каких-либо внешних причин. Непрочно все построенное на приходящем, равно как и все, что происходит во времени.